Глава 16. Александр. Прошло уже 3 месяца с тех пор, как Изабелла исчезла. Мы не смогли развестись официально, так как тайный указ моей матери мешал этому. Перед тем, как стать королевой, моя мать была официальной наследницей герцога Айверского. Мой отец женился именно из-за этого наследства. И все земли Айверского после его смерти отошли моей матери. А после смерти матери должны были отойти мне, то есть короне. Но этого не произошло, так как она оставила завещательный указ. Я не ожидал такой подставы от мамы. В этом указе был особый пункт, а само завещание оказалось смехотворным. Все земли моя мать отдала моей бывшей жене. Теперь она не только графиня Савойи, но и герцогиня Айверская. Без ее разрешения я не смогу даже распоряжаться в ее землях, не то что продать. Черт, мне нужно срочно найти Изабеллу. «Матушка, что же вы натворили?» Глухо рассмеялся я, вновь перечитывая завещание матери. Она знала о моей любви и тайной связи вне брака. И чтобы я не смог получить мою часть наследства, отдала Изабелле, зная, что та останется без гроша. Как благородно с ее стороны. К тому же матушке нравилась Изабелла. Граф Савойи был титулированным аристократом без земли, и именно из-за этого выбор пал на Изабеллу, так как она не была связана ни с одной группой. Каждый аристократ состоял в какой-либо группировке. Наследство Изабелли? Это смешно. Я осушил бокал с золотистой жидкостью. Вы даже там заботитесь о ней. А как же Камелия? Она ведь носит моего ребенка, вашего внука, наследника престола. Прокричал я, глядя в потолок. Но ответа не было. Конечно, мертвые ведь не отвечают. Они молча наблюдают за нашими ошибками. Мою тираду прервал стук в дверь и вошел мой помощник. Я уже знал, о чем пойдет речь. Не нашли еще? Маркиз Денвер отрицательно помотал головой. Так и знал. Черт, где же ты, Изабелла, когда так нужно? А что насчет леди Таффин? Я разузнал. Ее действительно признали сонаследницей. Начал свой доклад маркиз Денвер. Но кое-что было странное. Именно последнее предложение усилило мое подозрение. Что случилось? Денвер переминался с ноги на ногу, будто не решался об этом сказать вслух. Я вздохнул, устало потирая переносицу. «Говори», — тихим голосом произнес я. «Поговаривают, будто леди Таффин вас специально соблазнила, чтобы поправить свое положение». Неловко проговорил Денвер, стыдливо отводя глаза. Я криво усмехнулся, продолжая смотреть на документ перед собой. «Это уже не новость». Это завистницы пускают такой слух. Камелия никогда не нравилась местным аристократам, даже если она пыталась угодить каждому. Доказательства? Глухо задаю вопрос. Переписка с лордом Леором. Маркиз Денвер аккуратно положил стопку писем на стол, тем самым удивил меня, а затем сделал шаг назад. Лорд Леор? Это еще кто? Видимо, Денвер понял, что я в замешательстве, потому что поспешил пояснить. «Лорд Леор — аристократ с родины маркизы Таффин. Они дружат очень тесно». Последнее слово маркиз Денвер проговорил с особым акцентом. «Тесно дружат? И почему я об этом не знаю? И как они поддерживают связь? Я бы обратился к самой леди Таффин, но, увы, она была на сносях, и лишние тревоги ей ни к чему». Конечно, слышал, что Камелия была не только со мной, но и с другими мужчинами, но это ведь слухи. В бездну это. Ради нее я прогнал бесплодную Изабеллу. Камелия была моей любовью в течение нескольких лет, но в последнее время я замечал за ней странности. Копай дальше, маркиз, разузнай все о Камелии. Чем занималась, с кем водилась. Я хочу знать все. Еще отправь отряд для поиска Изабеллы. После доклада я решил прогуляться по столице инкогнито. Я устало бродил по городу, прислушиваясь к местным жителям. Так я узнавал, какие слухи гуляют по городу и какие новости могут быть мне полезны. Благодаря моему отцу Наше королевство процветало, а жизнь в городе кипела. Слышали? Невеста короля стала сонаследницей, а значит, не бастард. Услышал, как мужчина говорил своим друзьям. Я остановился чуть подальше, делая вид, что рассматриваю лавку. Но не спешит на ней жениться. У нее растет живот, и если не поторопиться, ребенок родится бастардом, ответил второй. Бастард или нет, он королевской крови, у нас другие законы. Это уже третий собеседник. Я усмехнулся. Даже если это ребенок короля, он максимум может стать герцогом каких-нибудь земель, не более. Понятное дело, король признает ребенка, но наследником трона вряд ли станет. А если этот ребенок не от короля? Забыли? Прежняя королева не могла понести. Уже чуть более низким тоном сказал первый. Не мой ребенок? Что это за бред? Откуда этот слух идет? Неужто Изабелла мстит мне? Ну, бывшая королева, значит, бесплодна. Леди Таффин ведь почти сразу понесла. Второй собеседник гневно плюнул. Леди Таффин то, леди Таффин сё. Ведь не ты свечку держал, ругнулся первый. «И не ты!» — зарычал второй. «Прекратите!» — вмешался третий. «Базар тут развели, что бы мы ни сказали, наш король женится на ней. Ребенок от другого. Может ли отчет маркиза Денвера быть верным?» Пока раздумывал, наткнулся на неприметный магазин. На витрине красовалась картина. «Изабелла?» — изумленно прошептал, глядя на картину. «Что она тут делает? Да еще в таком наряде!» Я направился туда. «Добро пожаловать!» — услышал старческий голос. Когда лавочник понял, кто перед ним, то сразу поклонился. «Ваше Величество!» Я прошел мимо, проигнорировав его приветствие, и остановился напротив картины. На нем Изабелла была изображена в простом платье без украшений. Но я не помню, чтобы она так одевалась. К тому же ее лицо прекрасно знали подданные. Когда эта картина была написана? Возможно, недавно. Это зацепка. Она может привести меня к ней. И тогда я смогу развестись, чтобы жениться на Камелии. Я хотел, чтобы мой ребенок родился в официальном браке, и его дальнейший путь к трону не был тяжелым. Но чем больше я смотрел на эту картину, тем сильнее меня манила бывшая жена. Что-то в ней изменилось. Даже в простой одежде она казалась мне... прекрасный, похорошела, взгляд. В нем чувствовалась теплота, и она меня манила, звала. Рядом с Камелией она казалась живой, обычной, без наигранности. Будто та жизнь, в которой оказалась Изабелла, ей нравилась. Что со мной? Почему я начал думать о ней? Внезапно почувствовал тупую боль в груди. Появилась одышка. Такие знакомые глаза, взгляд. С тех пор, как Камелия переехала жить во дворец, она изменилась. Леди Таффин все больше и больше начала задирать слуг, избивала за малейшие проступки. При каждой встрече упоминала о фамильном колье, которое я должен подарить на свадьбу. Будто прежняя Камелия исчезла. Или же я не заметил ее истинную натуру. С каждым днем я все больше и больше сравнивал Изабеллу с Камелией. Боже, она была идеальной. А я? Ваше Величество! Вновь позвал меня торговец. Я попытался облегчить боль, слегка постукивая по ноющему сердцу. Когда был сделан этот портрет? Спросил его я. Не знаю, покорно ответил старик. Странствующий художник продал его пару недель назад. Странствующий художник. Мне нужно найти его. «Продайте мне эту картину». «Ваше Величество, эта картина не продается». Начал отнекиваться продавец, но я грубо прервал его. «Заплачу любую цену, Хэнкс». Позвал личного слугу и указал на картину. «Отвези во дворец. Поставь в моем кабинете». Владелец магазина сказал нерешительно. «Картина будет очень дорогой». «Не волнует», — отмахнулся. Я достал из-за пазухи коричневый мешочек с монетами и вручил продавцу. «Хэнкс, накрой картину черной тканью и смотри. Никто не должен знать о ней». После вернулся к своему занятию. Под прикрытием я обошел весь город и под покровом ночи вернулся во дворец. «Ваше Величество, вас искала невеста», — оповестил маркиз Денвер, как только моя нога ступила на порог. У меня были планы, но я направился в покой Камелии. «А картина?» — задал вопрос я Денверу. «Она в рабочем кабинете, Вашего Величества. Я ждал, когда вы скажете, куда ее повесить». Я кивнул ему в ответ, направляясь в покои леди Таффин. Подготовка к свадьбе шла полным ходом, хоть со священником мы договорились, что после того, как найду Изабеллу, мы тихо, мирно разведемся, а после поженимся с Камелией, тихо. А пышная свадьба для вида, чтобы народ смог развлечься. Я вошел в комнату Камелии и застал ее за примеркой платья. Увидев меня, леди Таффин широко улыбнулась и сладко воскликнула. «Милый!» Новое платье было почти готово, и она выглядела счастливой, примеряя его. «Милый, как я выгляжу!» Камелия изящно повернулась, а длинное платье со шлейфом медленно последовало за ее движениями. Я смотрел на нее и понимал. Камелия прекрасна, словно сказочная принцесса. Улыбка светилась, отчего по телу разлилось приятное тепло. Модистка чувствовала себя довольной, увидев улыбку Камелии. Но это платье было слишком вызывающим, учитывая тот факт, что она будет моей второй женой. «Дорогая, ты не считаешь, что это слишком броско? К тому же мы могли бы раздать деньги бедным детям вместо оплаты такого платья». Мягким тоном начал я. Глаза Камелии расширились, и она удивленным голосом задала вопрос. «Алекс, разве это не красиво? Тебе ведь понравилось, я вижу по глазам». Я тяжело вздохнул. «Соглашусь, красиво, но я хочу, чтобы ты выглядела поскромнее. Так хоть народ тебя полюбит». Удивленный взгляд Камелии бегал между мной и модисткой. «Милый!» Голос будущей королевы дрожал, будто она вот-вот заплачет. «Но Изабелла была в таком роскошном платье!» Камелия всхлипнула, сдерживая слезы. «Я хуже нее? Мне тоже хочется быть красивой в этот важный для меня день. Никогда! Меня даже мой отец не баловала! Придворные отца и вовсе издевались. Ты ведь не хочешь такого обращения для меня?» Когда она упомянула прошлое, мое сердце болезненно сжалось. Да, она была в своем королевстве на самом дне. Никто к ней не обращался с почтением, игнорировали. Когда я встретил Камелию, был поражен ее искренностью. Тем, что выросшая в таком окружении девушка не оказалась испорченной. Я дал ей все. Приемных родителей, титул, чтобы Камелия смогла гордо стоять рядом со мной. Камелия всхлипнула и пожаловалась. «Я хочу надеть это платье, милый. В нем я буду очень хорошо смотреться рядом с вашим величеством». «Ты можешь надеть роскошное платье в другой раз». Мне не хотелось расстраивать ее, но и не желал, чтобы народ насмехался над ней. «Но очень важно надеть это платье в самый особенный день». Воскликнула она, не понимая суть моего отказа. Этот момент показал, насколько Камелия была далека от народа. Она не сможет заменить Изабеллу в его глазах. Конечно, она не росла истинной наследницей или в благородной семье. Нужно подтянуть ее образование до свадьбы, хотя бы до минимума, чтобы могла справиться с легкими обязанностями королевы. Учитывая ее положение, я не мог отказать ей. «Хорошо, надевай платье». В итоге смирился с капризами Камелии, так как не хотел, чтобы ее настроение навредило ребенку. Выйдя из комнаты, я направился прямиком в свой кабинет. Меня там ожидал главный секретарь и картина. «Ваше Величество, куда прикажете повесить?» — учтиво спросил маркиз Денвер. «Повесь так, чтобы я мог смотреть на нее», — кивнул ему. А когда маркиз ушел, я внимательно рассмотрел картину. Это было действительно красивое и яркое полотно. Художник постарался на славу. На картине Изабелла выглядела живой. Она улыбалась кому-то, и эта улыбка была такой нежной и теплой. Черт! Я тихо выругался и схватился за голову, а глаза противно защипало. Почему мне плохо от одного взгляда на картину? Но, несмотря на боль, я не мог оторвать взгляда от картины. Мне казалось, будто я услышал звонкий смех Изабеллы. Но ее ли? Впервые я задумался. Изабелла никогда не улыбалась. Точнее, в начале нашего брака улыбалась, а затем перестала. Перед глазами всплыл образ Изабеллы. Она обращалась ко мне, всегда искала у меня поддержки, а я, как последний идиот, отвергал ее. Черт! Я сузил глаза, снова исследуя картину. Меня охватила глубокая боль. Я начал тяжело дышать. По щекам хлынули слезы. Почему? Почему я не замечал ту любовь, что мне хотела отдать Изабелла? Картина выглядела размытой. Я вытер рукой слезы. «Но что ты смотришь?» — спрашивал у молчаливой картины, как будто она могла ответить. «Где ты?» «Я хотел развестись, но сейчас...» «Нет, я ведь не влюбился. Мои чувства к Камелии...» «Черт, нет-нет, я должен развестись с Изабеллой, чтобы мой наследник смог в будущем взойти на престол». «Где же ты, Изабелла?» Незнание местонахождения жены еще больше меня бесило. «Изабелла». Я подошел к картине и прижался лбом к платью Изабеллы. «Где ты?» Ответа не было.